Глава 7. Ничто не дается даром. Есть одна истина, которую вы должны знать. Нельзя ничего получить даром. Как-то я был в одном магазине, где покупателю обещали бесплатно пачку лезвий, если он купит 2 тюбика крема для бритья. Но, как вы понимаете, они не могут отдать лезвия бесплатно, и их стоимость входит в общую стоимость покупки. Ничто не бывает бесплатным. Если вы хотите стать богатым, то должны заплатить цену за богатство. Если хотите добиться успеха, то есть цена и за это. Чего бы ни касалось ваше желание, вы должны отдать этому все свое внимание, преданность и верность. Только тогда вы получите ответ. В данном случае цена – это признание, вера, убеждение. Всему есть цена, которую нужно заплатить. Люди говорят, что спасение дается даром. Нет, это не так. Благоволением спасетесь через веру. Благоволение означает, что любовь, свет и славу бесконечного получает каждый, кто взывает к нему. «Воззовет ко мне, и услышу его, я с ним в скорби, избавлю его и прославлю его, потому что он познал имя мое». Благоволение – это ответ высшего интеллекта на ваше сознательное мышление и действие. Оно доступно каждому, кроме некоторых людей, являющихся членами какой-либо религиозной общины и придерживающихся определенного вероучения или догмы. Природа бесконечного интеллекта состоит в том, чтобы давать ответ. Он отвечает всем людям. Когда вы учились ходить, плавать или танцевать, то снова и снова повторяли одно и то же действие, соответственно уже имеющемуся ментальному образцу. А сейчас вы говорите, что это ваша вторая натура. Вторая натура – вот ответ подсознания на ваше сознательное мышление и действие. Например, когда вы ведете автомобиль, вам не нужно изо всех сил держаться за руль. Нет, вы делаете это легко, без всякого напряжения. Фактически автомобилем управляет ваше подсознание. Другими словами, это пассивное усилие, усилие без напряжения. Разве в этом случае вы не заплатили цену вниманием, преданностью и верностью принципу, приверженностью определенной цели и решительностью в направлении ее достижения? А в итоге вы можете, как говорится, с завязанными глазами вести автомобиль, ездить на велосипеде, плавать или играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Ваши руки действуют автоматически, на подсознательном уровне. Вы всего лишь повторяете уже укоренившийся ментальный образец. Итак, мы платим за все признанием, согласием и убежденностью. Если вы отдаете чему-то все свое внимание, преданность и верность, будь то ваше увлечение или бизнес, то вам откроются тайны данной науки или дело, которым вы занимаетесь. Миссис Миньер жила в Нью-Йорке, в Люсерн-Холтл, где в то время жил я. Она была учительницей по призванию, и я при каждом удобном случае любил поговорить с ней. Время от времени ее навещала подруга, которая брала у нее почитать книги и принимала кое-что из старой одежды. Однажды я спросил миссис Миньер, почему эта женщина не прислушивается к тому, что вы говорите, не следует тому, что вы учите? Она не должна носить вашу старую одежду. На это учительница ответила, она не хочет платить цену, отдавать свое внимание и применять эти истины в своей жизни. Мудрости она предпочитает старые платья. Думаю, миссис Миньер была права. Ее приятельница отдавала предпочтение поношенной одежде и старым зонтикам, вместо того, чтобы использовать ментальные и духовные законы. А ведь все, что ей нужно было сделать, это отдать свою приверженность, направить внимание и интерес на эти великие истины. Она не хотела заплатить цену. Так поступают многие люди. Миссис Миньер была очень сострадательным человеком и продолжала отдавать свою старую одежду этой женщине, что, конечно же, не приносило той никакой пользы. Несколько лет назад на летнем семинаре по теме «Сила вашего подсознания», который проводился в Денвере, одна женщина спросила меня, «Значит, я могла бы иметь все, чего хочу, если бы поверила в то, что это есть в моем разуме?» Я объяснил ей, что мы не можем иметь что-то, если хотим получить это даром. За все нужно заплатить цену. Эта женщина в течение 10 лет молилась об исцелении от какого-то кожного заболевания и безрезультатно. Она применяла разные лосьоны на основе вяжущих веществ и прочие современные средства, но ничто не приносило ей существенного облегчения. Она никогда не платила цену, а ценой за исцеление является вера в бесконечное исцеляющее присутствие, ибо по вере вашей дано будет вам. Но верить нужно не в религиозное вероучение, догму, церковь, в какого-нибудь святого и так далее. Например, если вы верите в химию, то соответственно изучаете законы химии. И тогда вы сможете изобрести удивительные составы, которые будут благословением для всего человечества. Ваша вера будет расти по мере того, как вы станете отдавать свое внимание великим принципам химии, которые всегда одинаковы вчера, сегодня и вечно. Итак, вера – это когда вы отдаете все свое внимание, преданность и верность божественной созидательной силе. У вас есть вера, если вы понимаете, что мысли материальны. Что вы чувствуете, то и притягиваете к себе. Что рисуете в своем воображении, тем и становитесь. У вас есть вера, если вы знаете, что любая идея, подкрепленная эмоциями и воспринимаемая как истинная, погружается в ваш подсознательный разум и проявляется затем в виде формы, функции, опыта и события. Тогда можно было бы сказать, что вы верите в созидательные законы собственного разума, в то, что бесконечный интеллект отвечает на вашу мысль. Когда вы воззовете к нему, он ответит вам. К примеру, группа солдат заблудилась в джунглях, но у них есть вера в то, что они получат руководство и выйдут из чащи. У них нет компаса, они не умеют определять путь по звездам. Но один из группы спокойно садится и говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он выведет меня обратно к месту расположения моего батальона. Он выведет меня на безопасное место. Он сейчас руководит мною». И все остальные следуют указанию, то есть интуитивному чувству, которое возникает, когда взываешь к высшему интеллекту. И вот эти люди выходят к реке. Если они пойдут по ее течению, то будут спасены. Это и есть руководящий принцип. Они заплатили цену, не так ли? Признание, направленность внимания на него, воззвание к нему. Потому что если вы не воззовете к нему и не признаете его, то это все равно, как если бы его там не было. Бесконечный интеллект действует только через вас. Ценой, которую должна была заплатить женщина, о которой я говорил выше, было признание силы бесконечного, принятие исцеляющего присутствия, убежденность в том, что выздоровление приходит сейчас. Она наделяла силой вещи, когда говорила: «Моя кожа очень чувствительна к солнечным лучам. У меня аллергия на холодную погоду. Я считаю, что эта экзема на руках досталась мне по наследству. У моей мамы было что-то подобное. Это какое-то генетическое нарушение». Она не направляла внимания на бесконечное исцеляющее присутствие и на закон ее собственного подсознания, не доверяла этому закону, не верила в исцеляющее присутствие и в то, что оно ответило бы и привело бы желаемое к реализации. Эта женщина начала молиться таким образом: «Бесконечное исцеляющее присутствие, которое создало мое тело, знает все его процессы и функции. Я утверждаю, чувствую и абсолютно точно знаю, что великолепие и слава бесконечного проявляются в моем разуме и теле. Здоровье, жизненная сила и энергия бесконечного проходят сейчас через меня, и каждый атом моего существа преобразуется с помощью бесконечного исцеляющего присутствия. Я от всего сердца прощаю и изливаю на всех родственников любовь, дружелюбие и спокойствие. И я знаю, что простила, потому что, встречаясь с любым из них в своем разуме, больше не чувствую горечи. Благодарю за исцеление, которое сейчас происходит, и верю, что когда воззову, ответ придет». Женщина повторяла эту молитву медленно и спокойно по нескольку раз в день. Перед моим отъездом из Денвера она сказала, что в ней произошли значительные изменения. Улучшилось ее ментальное и физическое самочувствие. Она должна была заплатить цену, подготовить свой разум к тому, чтобы принять дар исцеления. А до этого ее разум находился в раздвоенном состоянии, не был способен это принять, потому что она наделяла силой диеты, климат, наследственность и другие внешние факторы. Но потом эта женщина начала понимать, что научно мыслящий человек не будет искать причину своего недуга в материальном мире или приписывать ее какому-нибудь внешнему воздействию. Причина всего – это дух, пребывающий в вас, божественное присутствие. Бог есть первопричина, всемогущий, всеведущий и вездесущий. Нет ничего, что могло бы противостоять ему, бросить ему вызов или помешать. В тот момент, когда вы без доказательств принимаете какую-либо другую силу, ваш разум разделяется, но подсознание не отвечает на сигналы спутанного сознания. Ведь если вы будете одновременно нажимать на кнопки лифта вверх и вниз, вы не сдвинетесь с места. Вера приходит благодаря пониманию законов разума, применению их во всех делах. Вы можете расти в вере точно так же, как химик, физик или математик растет по мере обретения знаний, а в результате может сделать удивительные открытия, которые повысят уровень жизни, облегчат страдания людей и так далее. Постепенно ученые, занимаясь постоянным исследованием законов природы, становятся тверже в своей вере и вершат великие дела. Земледельцы, чтобы получить урожай, должны бросить семена в землю. Но они знают, какой именно урожай хотят получить – пшеница, овса или ячменя. Они принимают решение, а затем высаживают в почву семена той или иной культуры. Чтобы что-то получить, они должны что-то отдать земле. Для того, чтобы получить, вы должны сначала дать что-то своему разуму. Например, прежде чем вы получите богатство, вы должны внушить своему подсознанию идею богатства. А то, что вы внушаете или отпечатываете в подсознании, затем проявляется на пространственном экране. Но, как вы знаете, вы можете получить желаемое только по запросу сознательного разума. Вы должны встроить в него ментальный эквивалент желаемого. Это достигается посредством направления вашего внимания на идею здоровья, богатства, мира, гармонии и так далее. Одним словом, на то, чего вы хотите. Потому что бесконечное находится в вас. Бог есть даритель и дар, а вы тот, кто получает. Что вы можете дать Богу? Ничего. Бог – это бесконечное присутствие и сила во всем, над всем. Это принцип жизни, прародитель, отец всего. Так что, скажите мне на милость, вы могли бы дать бесконечному? Ведь оно – травинка, яблоко, воздух, семя. Одним словом – все. Когда вы родились, этот мир уже был здесь. Единственное, что вы можете отдать Богу или находящемуся в вас духу живому, это ваше признание, почитание, преданность и верность. Бог обещает нам: «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, и избавлю его и прославлю его, потому что он познал имя мое». Имя – это его сущность, природа, а она заключается в том, чтобы отвечать вам. Вам говорят: «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу». Они еще будут говорить: «Я уже слышу». Итак, ответ на любую проблему уже есть в вашем разуме. Кроме того, у вас есть интуиция. Это своего рода учитель, дающий вам уроки изнутри. Вы можете неожиданно открыть в себе способности к телепатии и ясновидению. Они заложены в вас. Вы можете стать другим человеком. Измените позицию своего разума, и изменятся ваше тело и обстоятельства вашей жизни. Измените направление своих мыслей. Не отклоняйтесь от взятого курса. Все, чего может пожелать человек, уже имеется в божественном присутствии, в котором вы живете, двигаетесь и существуете. Это Бог живет, говорит и двигается в вас. Тот, кто поклоняется Ему в духе и истине. Сам факт наличия у вас желания доказывает существование всего того, чего вы желаете. А возникновение желания предполагает ответ от высшего интеллекта. Вечное знает, в чем вы нуждаетесь, еще до того, как вы попросите. И эта потребность уже удовлетворяется. Дар уже дан, ибо Бог есть даритель и дар, а вы тот, кто получает. Богатство и процветание есть сейчас. Здоровье есть сейчас. Мир есть сейчас. Исцеляющее присутствие находится в вас. Любовь есть сейчас. Радость есть сейчас. Сила есть сейчас. Скажите: «Сила всемогущего проходит через меня в данный момент». Вы ждете, когда наконец обретете спокойствие духа, мол, когда-нибудь наступит такой долгожданный день. Но божественный мир и спокойствие находятся внутри вас, и эта река течет через вас сейчас. Итак, дар уже есть. Так что все готово, если разум открыт, чтобы это принять. Примите мир и спокойствие, примите вдохновение, руководство, успех. Вы должны открыть глаза, свое сердце и принимать. Ведь если у вас заняты обе руки, то чтобы поднять что-то еще, вы должны что-то бросить, чтобы освободить одну руку, не так ли? Вы должны избавиться от ложных убеждений в своем разуме и принять истину, которая состоит в том, что все готово, если разум открыт. Приготовьте свой разум, чтобы принять дар. Исцеляющая сила Бога находится в вас. Она заживляет порез на вашем пальце. Когда хирург удаляет опухоль, он говорит: «Природа исцелит вас». Таким образом, он устраняет то, что блокирует поступление добра. Итак, вы всегда получаете ответ. Возможно, с вами уже случалось такое, когда вы пытались решить какую-то конкретную проблему. Вы долго ломали над ней голову, просили других помочь вам, пересмотрели все книги на эту тему. Вы пытались найти решение, как это делает любой человек, будь то ученый, врач или менеджер. Вы боролись с этой проблемой, старались как-то ее разрешить, а потом почувствовали себя совершенно измотанным. И тогда вам захотелось бросить это дело, передать его глубинному разуму. Возможно, это случилось вечером, и вы отправились спать. Иногда ответ приходит во сне, в ночном видении. Иногда, когда вы просыпаетесь утром, он сам собой возникает в вашем разуме. И так происходит постоянно. Вы заплатили цену вниманием, преданностью, верностью и признанием высшего интеллекта, единственного, кто знает ответ. Когда вы сдаетесь, бросаете, передаете проблему глубинному разуму и говорите «внутри меня есть тот, кто знает ответ», ответ приходит. Вы привлекаете к этому делу высший интеллект, бесконечное присутствие и силу, которые отвечают вам. Вы отдаете ему свое внимание, а он вам – ответ. Эйнштейн любил математику, и она открывала ему свои секреты. Он был очарован загадками Вселенной и ее законами. Единая теория поля родилась подобно вспышке молнии в его сознательном, рассудительном разуме. Он посвящал все свое внимание и прилежание изучению времени, пространства и четвертого измерения, и его подсознание отвечало, открывая ему тайны этих вопросов. Эдисон много экспериментировал, медитировал и таким образом пришел к пониманию принципа электричества. У него было сильное желание послужить человечеству, сделав окружающий мир светлее, и электричество открыло ему свои секреты. Он заплатил цену своим упорством, приверженностью идеи, убежденностью, вниманием и преданностью. Он вложил душу в этот принцип электричества и в результате создал массу изобретений, потому что заплатил соответствующую цену. А вот другой пример того, как вера в идею принесла человеку миллионы, и благодаря этому он помог очень многим людям приумножать свои богатства. Я имею в виду сэра Джона Темплтона, обладающего талантом создавать надежные и прибыльные инвестиции. Сейчас, в свои 90 лет, он занимается поисками синергизма, науки и веры. Сэр Джон был британским подданным, но в 1963 году решил перебраться на Багамские острова, владения Британии. Королева возвела его в рыцарское звание за достижения в международной финансовой и филантропической деятельности. Когда Темплтона спрашивают о причинах его успеха, он говорит: «Просто я использовал здравый смысл, чего бы это ни касалось, вложение денег других людей или попытки понять духовные принципы Вселенной». Темплтон верит в то, что Бог создал наш мир, чтобы все в нем основывалось на моральных принципах, и что если бы люди следовали им, это привело бы к духовному единству и материальному благополучию. Он считает духовность прикладной наукой, которую нужно изучать и познавать так же, как механику или технику. Темплтон верит в то, что есть еще не раскрытые духовные законы жизни, например, воздействие молитвы в деле исцеления. Он внес свой вклад в эту область исследований, проводившихся в Гарвардском университете. Его критиковали ученые и многие религиозные лидеры, которые в поисках истины опираются только на традиционные идеи и на то, что говорится в священных книгах, а не на науку и будущее. Темплтон считает, что теология должна двигаться вперед, так же, как и любая наука. «Я восхищаюсь всеми религиями», — сказал он, «но ни один человек еще не раскрыл даже сотой доли возможностей Бога». Его поиски духовных ответов не являются каким-то новым хобби. В молодости он подумывал о том, чтобы стать миссионером. Но во время учебы в колледже Темплтон обнаружил, что обладает особым талантом. Он прекрасный специалист в области инвестирования. «У меня создалось такое впечатление», — сказал он, — «что люди делают инвестиции, основываясь на эмоциях и невежестве, не на здравом смысле». В 1940-е годы Темплтон основал несколько взаимных фондов, чтобы управлять деньгами других людей. В тот период взаимные фонды были еще новой идеей. Темплтон отточил эту концепцию, превратив ее в один из самых важных способов инвестирования. Темплтон вспоминает, что на первом годовом собрании компании Templeton Growth Funds присутствовало всего три человека: он сам, один служащий, работавший на условиях частичной занятости, и единственный держатель акций компании. «Чтобы сэкономить деньги, мы проводили собрание в столовой одного отставного руководителя компании General Foods. Сейчас Templeton Funds имеет филиалы во многих странах мира. Штат служащих составляет 600 человек, активы — 36 миллиардов долларов». Темплтон отмечает, что сейчас число американцев, сделавших инвестиции во взаимные фонды, в 1000 раз превышает их число в том году, когда он начинал. К тому моменту, когда в 1992 году Темплтон вышел на пенсию и продал свою долю в компании, 400 миллионов долларов, он помог разбогатеть более чем 1 миллиону человек. В течение многих лет, занимаясь построением своего бизнеса, Темплтон не пренебрегал и своими духовными интересами. Он нанимал ученых и теологов, чтобы они изучали взаимосвязь между наукой и религией. В 1972 году Темплтон учредил специальную премию, которое присуждается человеку, сумевшему превратить религию в активную моральную силу. Эта премия составляет более $1 миллиона. Темплтон старался, чтобы она всегда была больше Нобелевской премии, дабы подчеркнуть, что религия так же важна, как искусство и наука. На торжественном собрании по поводу утверждения этой премии Темплтон сказал: «Величайшие реалии Вселенной носят духовный характер, но люди часто бывают настолько погружены в материальные заботы, что им не приходит в голову, что есть несравненно большее по масштабу и более высокие ценности». Эта награда имеет целью привлечь внимание людей к последним достижениям в деле познания божественных истин и в понимании смысла жизни. Некоторые из наиболее творческих и вдохновенных открытий относятся к области духовного, говорит Темплтон. Нелогично игнорировать духовные открытия, отдавая предпочтение открытиям в области точных наук. Среди лауреатов премии Темплтона были мать Тереза и евангелист Билли Грэхэм. В своей книге «Смиренный подход» Темплтон писал: «Ключом к прогрессу в религии или науке является смирение. Смирение – это врата науки, потому что для того, чтобы больше узнать, мы должны сначала признать, как мало мы еще знаем. А чем больше узнаем, тем больше убеждаемся, что еще ничего не знаем. Вот что придает жизни особую остроту». В одной из статей для первого издания журнала «Positive Living» Темплтон указывал на важность молитвы в деле достижения успеха. Он писал: «На протяжении 30 лет все собрания директоров моей компании начинались с молитвы, и в итоге наши результаты на протяжении всех этих лет намного превосходили результаты всех других инвестиционных фондов». Темплтон не согласен с теми, кто оспаривает его утверждение, заявляя, что они и так смогли бы преуспеть без всяких молитв. «Моя жизнь с молитвой на устах, подчеркивает Темплтон, дала мне ясность ума и глубокую проницательность, которые оказались решающими факторами моего успеха». Далее он замечает: «Мои коллеги по бизнесу и я молимся не о том, чтобы какая-нибудь купленная нами конкретная акция поднялась в цене. Такая молитва попросту не сработала бы. А о том, чтобы наши решения были мудрыми». «Если вы будете стараться действовать в гармонии с Богом посредством молитвы», добавляет Темплтон, «тогда все, что вы делаете в жизни, с гораздо большей вероятностью повернется к лучшему, включая и ваш выбор акций». «Моим личным методом установления гармонии с Богом с целью принятия решений относительно инвестиций является простая молитва: „Да будет воля твоя“. Это помогает мне освободить разум от всех предубеждений и полностью открыть его для божественного руководства. Если вы искренне ищете возможности помогать людям, на вас посыплются вознаграждения, в том числе в виде дружбы, любви и уважения. Счастье приходит к тем, кто старается сделать счастливыми других. Счастье не придет, если вы будете его искать, но обязательно придет, если вы будете стараться осчастливить других». Самоосуждение и самокритика – вот две самые разрушительные эмоции, вырабатывающие в вашем теле духовный яд. Они отнимают у вас жизнеспособность, силу и уравновешенность, что в результате дает общую слабость всего организма. Любовь – это выполнение закона здоровья, гармонии мира и изобилия. Любовь означает, что то, чего вы желаете себе, вы желаете и другим. Если вы любите других людей, то излучаете на них спокойствие, доброжелательность и радуетесь их успехам и счастью. Одному музыканту, который хотел добиться выдающихся успехов, я предложил следующую молитву: «Бог – великий музыкант, а я – инструмент и канал для божественного. Бесконечное присутствие проходит через меня как гармония, красота, радость и спокойствие. Божественное присутствие и сила играют во мне вечную мелодию любви, мелодию всемогущего единого. Я получаю вдохновение от Всевышнего, и волшебные модуляции выходят из-под моих пальцев, выражая божественную гармонию». И через несколько лет этот человек стал выдающимся музыкантом. Ценой, которую он заплатил, было внимание, почитание и преданность вечно живущему, от которого исходят все благословения. Человек, который не может свести концы с концами, тоже должен заплатить свою цену. Эта цена состоит не в тяжком труде и сидении на работе до полуночи, а в том, чтобы выстроить в своем сознании идею богатства. Вы обладаете всем этим по праву рождения. Вы можете работать по 14-15 часов в сутки, но если ваш разум непродуктивен, то и труд ваш будет напрасным. Мудрость – это осознание в себе божественного присутствия и силы. А понимание – это использование интеллекта и мудрости для решения своих ежедневных проблем. Царство Божие находится в вас. Это царство интеллекта, мудрости, силы и красоты, потому что божественное присутствие в вас, и Бог там, где вы. Вы можете работать по 14-15 часов в сутки, но если ваш разум неспокоен, а в сердце нет радушия и доброжелательности, то ваш труд будет напрасным, ибо вера действует посредством любви. Вы можете иметь огромную веру в некую конкретную сферу деятельности, но если вам не хватает сердечности, радушия, доброжелательности и хорошего самочувствия, то вы споткнетесь и упадете. Разве не так? Безграничная мудрость и вся сила бесконечного находятся в вашем глубинном разуме. Бесконечные идеи Бога доступны вам. Если вы войдете в соответствующее умонастроение и почувствуете радость, тогда этот бесконечный дух откроет вам то, что вам нужно знать. Потому что Бог – это дух, и тот, кто поклоняется ему в истине. Поклоняться – значит отдавать все свое внимание, преданность и верность пребывающему в вас единому присутствию. Итак, когда вы осознаете, что есть только одна сила, которая движется как единство и гармония, тогда не будет больше причин для зла, потому что вы возвеличили в своем разуме единое присутствие и единую силу. Царство Божие там. Это бесконечный интеллект. Ричард Ди, один из членов моей конгрегации, понес крупные финансовые потери. Тогда он начал молиться о руководстве и просить божественный интеллект открыть ему, какие шаги следует предпринять для продвижения вперед и достижения успеха. И вдруг у него появилось непреодолимое желание поехать в какое-нибудь уединенное пустынное место. Когда он находился там, погруженный в размышления, ему в голову пришла интересная идея. Ричард поделился ею с одним своим старым знакомым, у которого в Лос-Анджелесе была процветающая строительная фирма. Ричард рассказал ему об огромных возможностях, которые он вдруг увидел в том пустынном месте. Он представил, как люди покидают Лос-Анджелес, чтобы поселиться в этом районе. Мысленным взором он увидел, как они строят там дома, больницы и школы. Знакомый Ричарда нанял его в качестве коммивояжера, чтобы активизировать разработку этой пустынной земли. Ричард успешно справился со своей задачей и впоследствии стал партнером этой фирмы, а сегодня он мультимиллионер в сфере недвижимости. Интуиция – это способность, которой обладает каждый. Она подсказала Ричарду, что нужно делать. Он заплатил цену признанием и четким следованием интуитивному указанию. Сам факт, что вы желаете получить ответ, говорит о том, что ответ уже присутствует в вашем ментальном и духовном мире. Он находится там в виде идеи, принципа, прототипа, образца, потому что все приходит из невидимого. Бог живет, двигается и пребывает в вас. Бог – даритель и дар. Но многие люди не умеют принять дар. Они говорят: «Хорошее не для меня, все это для миссис Джонс, которая живет по соседству». Но все это было дано и вам. Сам Бог пребывает в вас. Вам принадлежит весь мир. Солнце одинаково светит праведным и неправедным. И дождь падает на хороших и плохих. Ученые говорят, что фруктов, которые гниют в тропиках, достаточно, чтобы накормить все человечество. Отправляйтесь в пустыню и поливайте землю водой, и там вырастет все, что угодно. У вас в голове может родиться созидательная идея ценой в целое состояние. Да-да, вам тоже может прийти в голову что-нибудь стоящее, но вы должны заплатить цену, признать эту идею. Кем бы вы ни были, стенографисткой, торговым агентом, ученым или врачом, вы можете сказать: «Бесконечный интеллект, который находится во мне, открывает лучшие пути служения человечеству. В моем разуме рождаются божественные созидательные идеи, подсказывая новые и лучшие способы достижения чего-то особенного». И в вашей голове появятся новые, оригинальные идеи. Если вы будете молиться подобным образом, в вашей жизни произойдут чудеса. Но запомните, вы должны признать, что божественный интеллект находится в вас самих. Вы должны воззвать к нему, должны верить в него, а не в чары и колдовство. Несколько лет назад я посетил Джаспер Парк Лодж в Альберте, Канада. Это очень красивое место. Официанты и весь обслуживающий персонал состоят из учащихся разных колледжей этой страны. У одной из официанток была очень сложная проблема. Я предложил ей по вечерам перед сном передавать просьбу глубинному разуму. «Вы должны признать, — сказал я, — что только он знает ответ. Обратитесь к нему с верой и пониманием. Если вы сделаете это, он ответит. Вы должны заплатить эту цену». А цена и вера — это признание, что Бог находится там. Когда вы поворачиваете кран, то ждете, что из него потечет вода, верно? Вы платите цену, верите, что вода потечет. Итак, девушка последовала моему совету и обратилась к своему глубинному разуму. «Открой мне ответ, только ты его знаешь». Она все время повторяла эти слова, как бы убаюкивая себя. а на следующий день получила телеграмму из Онтарио, которая и явилась решением ее проблемы. Она должна была заплатить цену, размышляя над ответом с верой в то, что он будет. Она отдала все свое внимание глубинному разуму и утром получила ответ. Есть что-то такое, что вы должны сделать в первую очередь, и тогда ответ придет. Божественное присутствие управляет Вселенной. Оно руководит движением планет, заставляет Солнце светить. Оно действует и в вашем теле. Оно заботится о вас, когда вы крепко спите. Но вы должны тоже что-то сделать, начать использовать его. Воззовите к божественному присутствию, и оно ответит вам. Но если вы не воззовете к нему, если не признаете его, если не поверите в него, то это все равно, как если бы его там не было. Потому что бесконечный интеллект ничего не сделает для вас иначе, как через вас самих, посредством ваших мыслей, воображений, убеждений и уверенности в себе. Барри, молодой практикующий врач, хотел стать хирургом. Однако у него была серьезная проблема. Он был очень нервным, и поэтому у него дрожали руки. Он решил преодолеть эту беду и каждый день в течение получаса ходил вверх и вниз по лестнице, держа то в одной, то в другой руке высокий стакан, доверху наполненный водой. По мере того, как шли недели, успехи Барри становились все более и более заметными. Но прежде чем он обрел, как говорится, твердость руки, прошло полгода. Он заплатил цену вниманием, упорством, преданностью идее и стал прекрасным хирургом. Барри избавился от нервозности, и теперь, когда берет наполненный до краев стакан воды, не проливает ни капли. А вы бросили бы эту затею, не добившись результата? Почувствовав усталость, сказали бы, стоит ли беспокоиться? Но у Барри была цель. Он хотел стать хорошим хирургом и должен был заплатить за это какую-то цену. Ведь и вы не хотели бы, чтобы у вас дрожала рука во время операции, не так ли? Барри стал искусным хирургом-офтальмологом. Он заплатил цену вниманием и теперь с огромным интересом погружается в изучение всего, что касается его профессиональной деятельности, а затем применяет полученные знания на практике. Можете быть уверены, Барри не нужно молиться о богатстве или славе. Они текут к нему потоком, потому что у него есть навык, мудрость и сноровка. Иногда вы сталкиваетесь с какой-нибудь проблемой, связанной с механикой, которую сами не можете решить, и вызываете квалифицированного специалиста, обладающего навыками в этой области. Он смотрит на проблему, мгновенно определяет, в чем она состоит, и решает ее. Он изучал механику, возможно, любит возиться с автомобилями и разными деталями. Он отдавал все свое внимание этому делу и теперь является высококлассным мастером. Универсальный принцип жизни говорит через вас как желание. Вы хотите стать более значимым, чем есть сейчас. Желаете здоровья, любви, мира, гармонии, изобилия и защищенности. Если у вас нет этих желаний, это ненормально. Ваше конечное желание – обрести чувство единства с Богом. Принцип жизни откроет вам путь для реализации вашей мечты. Он знает, как это сделать, но вы должны открыть свои разум и сердце и принять дар Всевышнего. Вычеркните из своего разума все предвзятые мнения, ложные убеждения, религиозные предрассудки и осознайте, что будет, прежде нежели воззовете. Бог ответит, вы еще будете говорить, и он уже услышит. Это значит, что вы должны приказать своему разуму соответствовать этой старозаветной истине. То, что вы ищете, уже существует в бесконечном разуме. Оно уже есть там. И все, что вам нужно сделать, это ментально и эмоционально установить тождество с вашим желанием, идеей, планом или целью, ощущая его реальность. Например, в вашем разуме есть новое изобретение. Вы еще не изложили его на бумаге, не начертили схему, но хороший гипнотизер, медиум или ясновидящий может описать это изобретение. Почему? Потому что оно уже есть в вашем подсознании. А поскольку вы находитесь во взаимосвязи с этим сверхчувствительным человеком, он может это прочесть. Ваша идея уже есть в вашем разуме. Если вы живете на Земле, допуская, что на вашу молитву будет получен ответ, то вы испытали бы радость от этой реальности в объективном мире. С точки зрения изобретателя, изобретение реально. Вот почему ваше желание или новый проект, субъективно говоря, тоже являются реальными. Новая книга или новая пьеса, где они находятся? В разуме автора. Они реальны, имеют форму, очертания и сущность, только в другом измерении разума. В Джаспер Парк Лодж я видел, как танцевала одна девушка. В ее движениях отражались мудрость, интеллект, порядок, ритм, проходящего через нее духа. Она сказала, что танцевала для Бога, это ее собственные слова, и за это получила бурные аплодисменты. Это и есть мудрость, разве не так? Вы видите красоту, симметрию, пропорцию, грацию, очарование и воздаете танцовщице должное. Она заслужила вашу похвалу. Эта девушка рассказала мне о том, что ее учитель советовал ей всегда молиться, утверждая, что через ее движение выражается Бог. Он наполняет ее красотой, грацией, гармонией и мудростью. Борьба и изнурительный труд не являются решением проблемы. Благоговение по отношению к бесконечному, установление контакта с бесконечной силой – вот в чем ответ. Генри Ганлан, издатель британского журнала Science of Thought Review, испытывал большие финансовые затруднения. Однажды зимней ночью, когда он возвращался домой, он вдруг подумал, что богатство, любовь и доброжелательность Бога подобны миллиардам снежинок, сыплющихся с неба. Как он сказал, «в тот момент я открыл свой разум и сердце божественным богатством, зная, что любовь и вдохновение падают на мой разум и сердце, подобно снежинкам». С того самого момента к нему легко, свободно и безостановочно потекли богатства. И во все дни своей жизни он уже никогда не испытывал недостатка в деньгах. Генри изменил позицию своего разума. Ни сам Лондон, ни снег, ни что-либо другое в его окружении не изменилось. Изменился он сам. Он стал каналом для богатств в его жизни, духовных, ментальных и материальных. Ничего нельзя получить даром. Всегда нужно заплатить ту или иную цену. И этой монетой является внимание. Отдайте свое внимание любому занятию или делу. Одним словом, тому, что вы любите. И в награду оно откроет вам свои секреты. Любите истину. Если вы испытываете жажду знаний, то получите их от того учителя, который живет в вас. Что это значит? А то, что мудрость уже есть у вас, и вы будете черпать эту мудрость, как только признаете в себе бесконечный интеллект. Мудрость – это основной капитал, это действующее в вас божественное присутствие и сила. Благодаря им вы обретаете понимание. На всех путях своих познавайте Бога, и Он сделает прямыми стези ваши. Доверяйте Ему, верьте в Него, и Он реализует ваше желание. В газете была интересная статья об одной женщине, Мэтт Таул, которая в свои 103 года водит автомобиль и еще работает. Там была такая фраза. Она внимательно всматривается сквозь бутылочного цвета очки, ступая мелкими шажками, в направлении предмета своей гордости и радости. Для большинства людей ее возраста гордость и радость означали бы кучу правнуков или даже праправнуков. Но для этой 103-летней женщины самой любимой и прекрасной вещью в ее жизни является автомобиль с электродвигателем. Несмотря на то, что минуло 38 лет после ее выхода на пенсию, она недавно прошла тест на возобновление водительских прав в Калифорнии. Мэтт Таул – одна из 10 самых старых жителей штата, которые еще способны сидеть за рулем автомобиля. Но это лишь часть ее истории. Такая же проворная в свои 103, какими бывают люди в 65 лет, она 7 дней в неделю занимается платежными ведомостями на закладные для одной компании. Разве это не восхитительно? «Я никогда не выйду на пенсию», — сказала женщина, «потому что если бы я сделала это, то умерла бы с голоду. Ведь служба социальной защиты платит недостаточно даже таким старым людям, как я, чтобы хватало на пропитание при нынешних ценах. Я могу жить так, как хочу, и делать то, что хочу, не ожидая, когда кто-то укажет мне, что нужно делать». Миссис Таул живет в многоквартирном доме в Инглвуде. Ее лучшая подруга и постоянная компаньонка Ида Глисон живет в квартире по соседству. Миссис Глисон, 93 года. Старушки каждый день ездят по запруженным машинами улицам Инглвуда, направляясь то на рынок, то в банк, то в местный парк, где они любят проводить время за игрой в карты. Миссис Таул начала водить автомобиль в 1965 году, после того, как умер ее муж. С тех пор она, как и Ида Глисон, полностью предоставлена самой себе. Миссис Таул говорит, что не представляет другой жизни. «Я не принимаю подаяний», — признается она, — «и на все зарабатываю сама. Я всегда добивалась, чего хотела, и буду продолжать в том же духе». Но больше всего миссис Таул любит свой автомобиль, сверкающий на два сиденья. Он двигается со скоростью всего 20 миль в час, но почему-то кажется, что гораздо быстрее. Она аккуратно скатывает чехол, на эту процедуру уходит примерно 10 минут. Теперь она может отпереть дверцу. Опять-таки миссис Таул с особым вниманием осматривает, нет ли царапин, после чего забирается внутрь. А миссис Глисон усаживается рядом. Машина издает мягкий, характерный для электродвигателя шум, и подружки трогаются с места, чтобы начать очередной день полный забот. Интересная история, не правда ли? Эта женщина любит жизнь. Она заплатила цену и не нуждается в чьей-либо помощи. Она не примет подаяние. Наоборот, она продолжает вносить свой вклад в жизнь общества. Она еще не устала от жизни. Безмятежность, спокойствие и чувство юмора – вот что поддерживает и сохраняет молодость. Запомните, терпение никогда не состарится, любовь никогда не состарится. Радость, юмор, смех, доброжелательность, нежность, доброта, сострадание и понимание никогда не состарятся. Они вечны, и принцип жизни тоже не может состариться. Он никогда не рождался и никогда не умрет. Вода не мочит его, огонь не обжигает, а ветер не сдувает. Принцип жизни вечен. Но мы старимся, когда полны горечи, недовольства, ненависти, самоосуждения и недоброжелательности. Негативные эмоции и мысли покрывают коррозией нашу душу, и мы старимся независимо от нашего реального возраста. А вот еще один человек, который заплатил цену. Жажда знаний тоже приносит огромные дивиденды. Видение дало Джеймсу Вату, изобретателю парового двигателя, идею, которая изменила мир. «Идея парового двигателя была подброшена мне извне», — сказал он. «Я не создал, а лишь принял ее». Ватт родился в Шотландии в 1736 году и получил формальное образование. Он зарабатывал на жизнь в ремонтной мастерской в Глазго. «Я мог починить почти любое механическое устройство», — рассказывал Ватт. «Однажды в 1764 году заказчик принес в мою мастерскую неисправный паровой двигатель. И это незначительное событие полностью изменило мою жизнь. Это был двигатель Ньюкомена, грубо сработанный паровой двигатель. Время от времени его применяли в шахтах для откачивания воды. Он потреблял много энергии, но производил очень мало действия. Пока Ватт чинил этот двигатель, у него возникла идея устройства совершенно нового типа, который был бы избавлен от всех недостатков машины Ньюкомена. Но Ватту не хватило знаний, чтобы превратить эту идею в реальность. В один воскресный день в мае 1766 года, когда он гулял в парке, размышляя над этим двигателем, к нему пришло видение. «Я вдруг увидел паровой двигатель во всех деталях. Не успел я пройти несколько шагов, как в моем разуме уже была готовая модель». На следующее утро он отправился на работу и менее чем за 12 часов построил новый двигатель, эффективно использующий силу пара. Ватт запатентовал эту идею в 1781 году. А в 1782 добился дополнительных патентов для усовершенствованных моделей. Далее он делал одно улучшение за другим. Вскоре изобретение Ватта стало использоваться на заводах. Паровые двигатели заменили труд людей и лошадей и явились толчком к началу индустриальной эры. Так что и у вас может возникнуть идея стоимостью в целое состояние. Она может привести в движение тысячи людей. Джеймс Ватт заплатил цену вниманием, интересом и преданностью идеи, а также осознанием, что он может создать двигатель, который послужит всему человечеству. У всех нас имеются качества, которые могут поспособствовать личному успеху. Но есть люди, которые, несмотря на то, что родились в хороших семьях или принадлежали к привилегированному классу и были наделены теми или иными природными физическими и ментальными способностями, не могут чего-либо добиться. А те люди, которые заслуживают упоминания, понимали, что самым важным качеством является упорство. Можете взять наугад биографию любой знаменитой личности, внесшей огромный вклад в общее дело человечества. Это были люди, обладавшие блестящим врожденным интеллектом, но были и такие, которые прославились благодаря своему необычайному упорству. Например, Альберт Эйнштейн. Когда он учился в средней школе, преподаватели считали его туповатым. Когда отец Альберта спросил у директора школы, какая профессия могла бы быть наиболее подходящей для мальчика, тот ответил: «В сущности, это не имеет значения, потому что он никогда ни в чем не добьется успеха». Однако Эйнштейн стал одним из выдающихся интеллектуалов 20-го столетия и, вероятно, величайшим физиком всех времен, в основном благодаря своему упорству, а не врожденным уникальным способностям. Можно привести много подобных примеров. Уинстон Черчилль в школе был тугодумом. Когда он находился на государственной службе, его карьера строилась весьма вяло. И если бы не кризис времен Второй мировой войны, то он вряд ли осуществил бы свои мечты и цели. Но, будучи человеком наблюдательным и очень активным, он таким образом подготовил себя к редкой благоприятной возможности стать лидером, что и случилось, когда ему было 66 лет. В таком возрасте, когда большинство людей выходят на пенсию, Черчилль стал премьер-министром Великобритании, и сплотил в войне против фашистов не только своих соотечественников, но и весь западный мир. Благодаря своей хватке он поднялся так высоко, что вошел в историю как величайший лидер 20-го столетия. Он заплатил цену вниманием, преданностью, верностью, упорством и тем, что отказывался сдаваться, осознавая, что внутренняя сила всегда даст ответ. А вот подобная история одного из самых великих государственных деятелей Америки. Его восхождение нельзя назвать легким, это результат несгибаемого упорства. Когда ему был 21 год, он потерпел неудачу в бизнесе. Потом, в 1833 году, поражение на выборах в законодательные органы штата. А в 1834 году был избран. В 1835 году умерла его возлюбленная. В 1836 году у него было нервное расстройство. В 1838 году он баллотировался на должность спикера, но потерпел поражение. В 1840 году потерпел поражение как член коллегии выборщиков. В 1843 году потерпел поражение на выборах в Конгресс. Наконец он был избран в Конгресс в 1846 году на один срок, а в 1848 году снова потерпел поражение. Затем в 1855 году потерпел поражение на выборах в Сенат. В 1856 году потерпел поражение на должность вице-президента, а затем опять провалился на выборах в Сенат в 1858 году. Наконец, в 1860 году он был избран президентом Соединенных Штатов Америки. Те неудачи и горькие моменты в жизни Авраама Линкольна, которые перечислены выше, составляют лишь часть его невзгод. Франклин Рузвельт, который был президентом Соединенных Штатов Америки дольше всех, в молодости заболел полиомиелитом и все сроки своего президентства провел в инвалидном кресле, борясь с приступами длительной и глубокой депрессии. Тем не менее, Рузвельт преуспел в ораторском искусстве, умении говорить с людьми, которое особенно проявилось благодаря тому, что в тот период радио стало доступно всему населению Америки. Его знаменитые беседы у камина звучали как непринужденная импровизация. Но это не так. В родовом поместье Рузвельта в Гайд-парке под Нью-Йорком есть стенд, где выставлены 9 черновиков одной из этих знаменитых речей президента. Первый вариант был сделан начерно, второй был улучшен, третий еще более тщательно отработан и так далее. А в восьмом черновике было заменено всего одно слово, и только после этого Рузвельт записал свое выступление на радио по окончательному девятому варианту. Как сказал в свое время Микеланджело, пустяки создают совершенство, но само по себе совершенство – это не пустяк. Возможно, вы думаете, что эти беседы у камина были досужей болтовней во время послеобеденного отдыха. О нет, обширный штат экспертов и секретарей тратил многие часы и даже дни, чтобы собрать и предоставить Рузвельту необходимые данные и всевозможную информацию. А он прорабатывал это снова, снова и снова. Вот это и есть достижение совершенства. А совершенство – это не пустяк. И, само собой разумеется, выступления Рузвельта оказывали на людей огромное воздействие. Черчилль также был выдающимся оратором. Считалось, что он выступал с речью без всякой подготовки, импровизируя на ходу. Но, как справедливо отметил один из его биографов, сэр Уинстон Черчилль потратил большую часть своей жизни, работая над составлением импровизированных выступлений. Как-то и мне довелось услышать одно из его выступлений. Можно было подумать, что он говорит непринужденно, так сказать, экспромтом. Однако за этим стояли дни и недели упорного труда. Говорят, он часами ходил взад-вперед по комнате и разговаривал сам с собой, отрабатывая ту или иную речь. Он буквально отутюживал ее. Да, ничто в мире не может заменить упорство, даже талант. И это весьма частое явление, когда талантливые люди и даже гении не добиваются успеха. Словосочетание «непризнанный гений» стало общеупотребительным. И само по себе образование тоже не обеспечит вам успеха. В мире полно высокообразованных неудачников. И только упорство и решительность являются всемогущей силой. Поэтому неплохо еще раз подчеркнуть, что великие люди заплатили цену за свой успех упорством, приверженностью, решительностью и вниманием. Потому что внимание – это ключ к успеху, духовное сознание. Если вы поставите на первое место в своей жизни божественное присутствие и признаете, что Бог – высший и всемогущий, единственная сила, причина и сущность, если отдадите ему всю свою преданность и верность и доверитесь ему как своему руководителю, советнику и источнику всех благ, тогда вы добьетесь успеха. Нет другой силы. Подумайте о тех чудесах, которые произойдут в вашей жизни, если вы отдадите свое внимание, преданность и верность этой великой истине. Но в ту минуту, когда вы даете силу камням, палкам, погоде и так далее, у вас появляется множество богов. Но истина может быть только одна. Бог может быть только один. Если вы думаете о чем-то другом, это значит, что вы не хотите платить цену. А цена – это признание, что есть единая сила, единое присутствие, одна причина и одна сущность, и нет иного. Когда вы пробудитесь к осознанию этого, тогда и только тогда вы станете настоящим учеником истины. Итак, будьте честны с самим собой. Задайте себе такой вопрос. Действительно ли я верю всей душой, что есть только одно присутствие – Дух живой во мне? Верю ли я в то, что Он всемогущий, вездесущий, всеведущий, что Он – все, что есть? И тогда могу ли я наделять силой материальный мир или любую созданную вещь? Даю ли я силу звездам, солнцу и луне, погоде, мужчинам и женщинам, палкам и камням, карме, прошлым жизням, колдовству, злым силам и тому подобному? Ничего этого не существует. Нет никакого дьявола. Во всем, через все, сквозь все – это «я есмь», и нет иного. От восхода солнца и от запада нет иного. Готовы заплатить эту цену? Вы должны ее заплатить, если желаете стать просвещенным, свободным человеком. Есть только одно присутствие и одна сила, одна причина и одна сущность. Было бы прекрасно, если бы вы пришли к этому единственно верному заключению. Когда судью Троварда спросили, что бы вы сделали, если бы все чародеи черной магии колдовали против вас, используя заклинания, призывая смерть и изрыгая проклятие? Он ответил, я сказал бы, ку-ка-ре-ку. Почему он так сказал? Потому что знал, где находится подлинная сила. А чародеи-заклинатели не имеют силы. Внушение обретает власть над вами, если вы принимаете его, но само по себе оно не является силой. Есть только одна сила, которая двигается как единство. В ней нет раздоров. Как мог бы дух бороться против самого себя? Как могла бы одна часть духа бороться против другой? Друзья мои, вот величайшая из всех истин. Ибо я, Господь Бог, ревнитель. Что значит ревнитель? Вы не должны знать других богов. Это не ревность, потому что в ту минуту, когда вы даете силу любой созданной вещи, ваш разум раздваивается. Вы становитесь двоедушным, неустойчивым во всех отношениях. Двоедушные люди не могут ничего попросить у бесконечного. Они подобны той женщине, о которой я рассказывал ранее в этой главе. В своей болезни она винила климат Денвера, ссылалась на гены и хромосомы, наследственность, действия солнца и так далее. Но причина заключалась в ней самой. А когда она заплатила цену, произошло исцеление. Как-то я прочел статью об одном враче, который исцелился от паралича. В ней говорилось, раньше доктор Фил Майлз скептически относился к чудодейственному исцелению. Но теперь он думает иначе. После того, как его тело скрутило болезнь, искривив и парализовав конечности, именно вера, а не современная медицина, исцелила его. «Это было чудо», — сказал Эль Пасо, врач из Техаса. Радость светилась в глазах Фила, когда он сказал, что вера подарила ему новую жизнь. «Я хожу», — сказал он, — «живу, смеюсь, и это подтверждает, что есть исцеляющая сила, гораздо более могущественная, чем любой человек на Земле». В течение 7 лет доктор Майлз страдал от странного заболевания, вызывавшего конвульсивные подергивания рук и ног, в результате чего они становились негнущимися. Доктор Майлз, состоявший прежде в штате престижного медицинского центра, обращался к выдающимся неврологам Америки, но они не смогли даже поставить ему диагноз. В конце концов, прикованный к постели и уже упавший духом молодой врач, чувствуя прогрессирующее ухудшение, в отчаянии обратился к вере в Бога. Он попросил одного из своих близких подойти к его постели и помочь ему молиться о выздоровлении. Он никогда не забудет этот потрясающий день. Каждый его момент, мельчайшие детали навсегда запечатлелись в его памяти. «Я безудержно рыдал, произнося слова молитвы», — вспоминал он. «И едва с моих губ слетели последние слова, как к величайшему моему удивлению кисти рук, которые в течение 2 дней были сжаты, как лещи, вдруг начали разжиматься. В следующую секунду одеревеневшие мышцы стоп тоже стали расслабляться. Я понял, что являюсь свидетелем действия сверхъестественной силы. А через 2 дня он снова был на ногах, и сегодня, с тех пор прошло более 2 лет, доктор Майлз здоров и работает специалистом в отделе акушерства и гинекологии в медицинском центре в Эль-Пасо, штат Техас. Этот 36-летний мужчина говорит, что в 1965 году его неожиданно поразила неизвестная болезнь. Его обследовали лучшие неврологи нашей страны, но не смогли поставить диагноз. Сам Майлз считает, что это была одна из форм рассеянного склероза. Вот пример человека, который заплатил цену. Он испробовал все, а потом отдался на волю божественному присутствию, которое создало его, которое знает все. Доктор Майлз молился пылко, страстно, и это была очень эффективная молитва. Он позвал кого-то из близких, и они молились вместе. Это была не просто смиренная молитва, а полное подчинение, признание великой истины в самой глубине души. Во время молитвы Майлз рыдал, и в этом нет ничего зазорного. Это означает смирение, полное подчинение. Скажите, я перепоручаю все ему, который все знает и все видит. Спросите себя, разве это недостижимо для меня? Поймите, каждый должен заплатить цену, и эта цена выражается во внимании, признании, принятии и убежденности. Вы тоже можете заплатить цену. Все, что вам нужно сделать, это воззвать к нему, и он ответит. Он беспристрастен и нелицеприятен. Давайте размышлять над этими великими истинами. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе, чтобы уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. С Богом же все возможно. И будет прежде, нежели они вас зовут. Я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. По вере вашей дано будет вам. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Сейчас Бог, пребывающий в вас, руководит вами». Вкратце. Ничто не дается даром. Если вы хотите разбогатеть, то должны заплатить цену за богатство. Если вы хотите добиться успеха, то и этому есть цена. Чего бы вы ни пожелали, вы должны заплатить своим вниманием, преданностью и верностью. И тогда обязательно получите ответ. Ценой могут быть признание, убеждение, уверенность в себе. Отдавайте все свое внимание, преданность и верность любому делу, и оно откроет вам свои секреты. Но если вы не отдаете внимание какому-то конкретному делу, будь то наука, ваша работа или бизнес, то останетесь, как говорится, в темноте. Для того, чтобы получить желаемое, вы должны сначала что-то отдать своему разуму. Прежде чем вы получите богатство, вам следует отпечатать в своем подсознании идею богатства. А то, что отпечатывается в подсознании, затем проявляется на пространственном экране. Как известно, вы можете получить желаемое только после того, как создадите в своем разуме его ментальный эквивалент. Вычеркните из разума все предвзятые мнения, ложные убеждения и религиозные предрассудки, и осознайте, что прежде, нежели вас зовете, Бог ответит, вы еще будете говорить, а Он уже услышит. Это значит, что вы должны упорядочить свой разум и мысли, чтобы они соответствовали этой старозаветной истине. То, что вы ищете, уже существует в бесконечном разуме. Оно уже находится там. Все, что вам нужно сделать, это ментально и эмоционально отождествить себя с вашим желанием, идеей, планом или целью, осознавая, что оно так же реально, как ваша рука или сердце. Мудрость – это действующее в вас божественное присутствие и сила. Во всех путях своих признавайте власть Бога, и Он сделает прямыми стези ваши. Верьте в Бога, доверяйте Ему, и Он исполнит ваши желания.